Драка. Я разбитый вдребезги, оглянусь, а я ли? Без просвета в небе сги не увижу яви. До какого-то момента можно было еще думать, направлять, двигать. Не так, как в шахматах. Противник делает ход, ты тянешь руку к фигуре, отвечаешь. Если уж и сравнивать с шахматами, то скорее квадро-шахматы, или точнее куба. Когда сучишь уже двумя руками, пинаешь ногой и еще подталкиваешь коленкой, норовя подставить под удар плечо, а неуязвимый висок или переносицу. Ракетный бой – это очень быстро, неимоверно быстро. Особенно, когда комариная свора, вот она, еще светлячками на РЛС-мониторе, минуты – уже на подступах. Секунды падают с неба в глаза. Момент обрушивается на перепонки, ревя, надрывая. Но еще раньше рвет уши такое родное и свое. Стартовики, противоракет и загильзованный порох. Офицеры группы слежения и управления огнем установили пеленг на контакт, который выдал вертолет. Две группы с двух направлений. Общее количество до 20 единиц. Вдалеке активно фонит Хакай, как РЛС, так и интенсивной радиопередачей. Наводит ударные группы. Камов порскнул ближе к кораблю, набирая потолок. Его задача – коррекция, целеуказание, пока противник не вышел из-за радиогоризонта для систем крейсера. Индонезийские фрегаты по-прежнему шли рядом. Специально выделенные сигнальщики и канал пеленгации следили за их поведением. В другой ситуации ничего бы особо не напрягало. Соседи вели себя смирно, не включая оружейных РЛС. Но чем черт не шутит, удара в спину не хотелось. На эту неожиданность держали на стреме кортики и РБУ на юте. Но теперь и индонезийцы стали проявлять беспокойство, поскольку подготовка к бою не могла быть незамеченной. «На руле, право два румба!» Ракетным и артиллерийским комплексом произвести цели распределения. Готовность к открытию огня немедленная. Резкий поворот крейсера вызвал сумятицу в маневрировании индонезийских фрегатов. Одному, видимо, пришлось отрабатывать стоп-машины, второй резко добирал лево на борт. «Посмотри на этих бедолаг. Может, предупредить их? Бегите отсюда!» «Внимательно за ними. Единственное, что приказал командир». Червячок сомнений, конечно, грыз по поводу этих навязавшихся. Но бродили у Терентьева некие иезуитские мыслишки. Уже давно все обсудили, общую стратегию выбрали, попытались спрогнозировать тактические нюансы. Но Терентьев продолжал, пока еще было время, крутить в голове, повторяя уже просчитанное, пытаясь выявить что-то новое или обнаружить упущенное. Судя по тому, что «Орион» не посмел подойти ближе, чем на 300 километров, американцы просекли о дальнобойности форта, что, впрочем, уже не имело значения по понятным причинам. Максимальная дальность боя «Петра» теперь только за АК-130 – 23 километра. Самолет или ракету при удаче поймать сомнительно, но можно. Что, естественно, не отменяет долбежку из арт-установки по всему, до чего дотянется. Снарядов к 130-ке еще прорва. Для воздушных целей с дистанционными и радиолокационными взрывателями с разлетом поражающих элементов, допускающих промах по противокорабельной ракете до 8 метров, а по самолетам до всех 15 – самое то. А ПВОшных ракет было откровенно жалко. Фактически зона противодействия крейсера суживалась до опасных, очень близких дистанций – дальности ЗРК-кинжал. Всего 12 километров. Расчеты и данные ТТХ боевых систем взяты из общедоступных источников. Однако следует предполагать, что эти показатели скорее занижены. И тот же ЗРК-кинжал бьет на большее расстояние при допустимом снижении эффективности. Эти километры гарпун преодолевает примерно за 40 секунд. За эти 40 и даже меньше 20 кинжальных в ответ. Пресыщение целями перекрывалось кортиком. Уже с 11 километров низколетящие гарпуны будут взяты на сопровождение. И последний аргумент – скорострелки. Всем хороши, но практика показала, что комплекс не успевает осуществить адекватный дострел автоматами ракет-недобитков. Меры приняли. Все-таки опыт предыдущей атаки немаловажен. Но кошки скребли. Авиационная группа на Constellation была смешанная. Проверенные интрудеры, фантомы и новенькие хорнеты, включая прочий сопутствующий авиаассортимент. Формально численность приписанных авианосцев Constellation самолетов достигала 85 единиц. Реальная боевая загрузка не превышала 50 летательных аппаратов с учетом исправных. При подготовке операции в первую очередь принимали во внимание удаленность цели и непростой маршрут. Логистику и сложности с формированием ударных групп, последовательность взлета и выбор направления атаки решали путем несложных расчетов при сопоставлении технических характеристик машин. В цикле запуска с авианосца максимальное число самолетов 12, при котором одна пара в состоянии 5-минутной готовности, остальные от 15 минут до часа. Поэтому первыми пошли фантомы, увешанные шрайками. Им выпал самый дальний рубеж, огибая выйти с северного направления. Следом поднялись интрудеры. Каждый нес по 4 ракеты «Гарпун». Ранее взлетевшие «Хакай» и 4 «Проулера» забрали на себя все топливозаправщики К-6Д, будучи вынуждены кружить в воздухе для обеспечения управления и прикрытия атаки средствами РЭП. Была и третья группа – 10 истребителей-бомбардировщиков FA-18 «Хорнет». Выпустив ударное авиакрыло, на палубе авианосца готовили резервное звено. Камов по выделенному каналу исправно сливал информацию в БИЦ. Две группы самолетов легли на предельно малые высоты – 30-50 метров. Но американцы уже стали прощупывать проулерами, варьируя частотами. Рэп Петра пока молчала. Терентьев ждал, намереваясь навалиться разом и мощно. Ударная группа северо-востока стелилась над водой, сокращая дистанцию до рубежа 100 километров. Началось конкретное давление помехами, и вертушка, едва сумев зафиксировать пуск ракет, выпала на время, прекратив передачу. Пришлось срочно искать другие частоты. Но в БИЦы уже ввели данные вычислительные машины. Скорость носителей, точка пуска, траектория и известные полетные параметры противокорабелок. Ничего иного, кроме как гарпун, американцы с дистанции 100 км запустить не могли. AGM-84A первой модификации идет на высоте 15 метров. Лишь километров за 10 до цели снижается до 7 метров над водой. Однако в прошлой атаке американцы применили уже модификацию B-1 с меньшей высотой на маршевом и конечном участке траектории. РТСники успели снять параметры. Именно этим объяснялся такой перерасход фортовских ЗУР, которые дотягивались до низколетящей цели, срабатывая лишь на выручалочку дистанционного подрыва. «Исходные данные введены», – доложил стрельбовый расчет АК-130, замерший во внимании. Жрали глазами экраны, ждали допустимой дистанции, взведя прицел РЛС. Как только засветки на радаре показали удаление 27, АК-130 зачастила. Сдвоенный залп, поправка по горизонту и углу места, залп, коррекция, залп, смещение, залп. Всего лишь 20 секунд, всего лишь 15 сдвоенных выстрелов. И табло втягивает дистанцию до цели. Все, дробь, перенос огня. Далее на очереди работа ЗРК-кинжал. 30 фугасных снарядов по фронту и с упреждением на курсовом угле низколетящих ПКР. Это немного, но... Вспухали шапки подрывов от радиовзрывателей, вставали султаны воды от преднамеренных недолетов. А у гарпунов тормозов нет, и какие-то на ощутимой скорости встревали в снопы воды, теряя стабилизаторы, заливая воздухозаборники ТРД. Выбили две, клюнувших носом в воду, и третью. Но с крейсера успели подтвердить только эту, одну. Противокорабелка взмыла вверх, завихляв далеко в сторону, видимо, потеряв управление или ориентацию от контузии электроники. Дальше всем стало не до того. Первые же залпы орудий «Большого дяди» завернули фрегаты в дружную циркуляцию. Индонезийцы поняли, что дело пахнет жареным, и спешно уносили ноги. Петр разбрасывал кинжалы, ловушки, диполи, помехи. Пошли в дело кортики. Проулеры удалось подавить, замордовать рэп-противодействием. И оператор РЛС Камова видит, как группа самолетов с северного направления совершает подскок, пуская свою пачку ракет. Докладывает. Носовые кинжалы перенацеливают на новую опасность. А гарпуны уже на достреле шестиствольных автоматов. Пилы в небе высекают две, три куски, брызги, борт. Стволами до ворот не успевает, мажет, вздыбливая дорожку штрих-кода на воде. Удар в надстройку. Протяжный вой до звуковой ракеты, ушедшей за диполями. Еще удар. Блеск огня, дыма, кропит осколками, клочьями пены. Крик команды, бросок аварийных партий, и кто-то рвет жилы, связки суставов, горло. Дыра в носовом секторе. Нет сигнала СУ «Кинжал». Нет обратной связи с левым полуютовым кортиком. ПЗРК на борт. Судя по тому, что пропала ТВ-картинка ротана кормового сектора, удар пришелся в основании грот-мачты. Еще один удар в полубак. Дымом заволакивает от носа до кормы, лишая немаловажного преимущества – наведение скорострелок по оптическому каналу. Морпехи высыпали наружу, шмальнув десятком игл и верб, сумев что-то зацепить. Добегают пропущенные шрайки, дурные напрочь, с узким сектором обзора ГСН. Уводятся ловушками, забиваются излучением помех. Но что-то успевают. Сверху грохот, летят осколки. Влетело в антенный пост порта. Доклад в боевую рубку. Ответное секундное недоумение. Кто включил? Зачем включал? Где-то еще гремит, но это не попадание. Где-то рушится, куда-то падает. Еще что-то достреливают, докрикивают, дорапортовывают, довздыхивают. До... Неужели все? Доклад о повреждениях. Вот здесь, словно бы совсем не кстати, влезает штурман, который до последнего момента, пока не загнали всех в боевую рубку, пропадал на левом крыле мостика. Почему только две группы? Должна быть еще как минимум одна. И еще одна, черт меня подери. Они зайдут, я сто пудов уверен. Они зайдут от тервот Индонезии, прикрываясь островом. Терентьев моментально допер, кляня себя за упущение такой очевидной тактической уловки. Стоило только прикинуть дистанцию до маячившего на левом крамбале темного пятна суши. Запросить камов, они что-нибудь наблюдают? Там такая тучища, ни хрена они не наблюдают. И еще. Что еще? Давай бултыхнем шумогенератор. В воде полная каша. Не дай боже, подползет зараза. Дистанция до объекта 20 км, звенит ответ на запрос. АК, стволы на пеленг, расчеты ЗРК, готовность. Десять истребителей-бомбардировщиков «Хорнет» шли, прижимаясь к тервотам Индонезии, частенько срезая углы, нарушая границу. На финальном участке ДРЛО корректировал курс группы. Чтобы выйти на рубеж атаки, прикрываясь островом, остров Лики, они очередной раз пересекли линию территориальных вод, углубившись на 6 миль, прижавшись к самой воде. Пока Хакай выдавал точную привязку, все шло в рамках намеченных сроков. Но как только началось активное радиоэлектронное противодействие, ДРЛО выпал из обслуги. Командиру группы пришлось переключиться на автономные инерциальные системы навигации. А по факту ориентироваться визуально. Включать РЛС им было запрещено. Пока, до условного момента. Большая туча над островом послужила фактором дезориентации. Показалось, что они уже вот-вот на подходе. перешли на крейсерскую, ожидая приказа о выходе на рубеж, ожидая сигнала по времени Че. Сигнал не проходит. Сплошной белый шум помех. Командир группы нервничает, наконец замечает ошибку с расчетами дистанции. Сопоставляет с условным временем атаки и приказывает по группе выход на форсаж. Помимо трех баков ПТБ, у каждого шершня висело по 4 Мэверика. Выбор AGM-65 был скорее вынужденным, гарпунов на всех просто не хватило, и решили не разбивать задачу на группы. Маверик, имея максимальную дальность пуска 28 км, все же требовали более трепетного обращения при наведении на цель. Пилоты намеревались, пользуясь неожиданным выходом из-за тени острова, произвести запуск минимум с 12 км. Повезет еще ближе, надеясь на маневренность машин при попадании в зону действия ПВО крейсера. Видимость была исключительной, позволяя осуществить визуальный поиск. Далее, маневрируя самолетом в горизонтальной плоскости, ввести цель, весьма крупную, в поле зрения телевизионной ГСМ ракет. Несмотря на приказ нанести противнику внешние повреждения, взрыватели некоторых ракет были намеренно настроены с заданной расчетной задержкой. Дополнительные топливные танки сбросили на подходе к острову. Летчики покачали крыльями, словно пробуя машины на маневренность и легкость управления. Выходили из-под тучи, между небом и землей, парами с интервалом 20-40 секунд. Индонезийцы недалеко убежали. По слому Року, первый обманутый диполями гарпун выскочил на улепетывающие фрегаты, вмазавшись в концевой. Тоннаж принял американку, не собираясь тонуть, но ход был потерян. Команда скинула за борт огненный клубок геликоптера, разгоняя очаги, дымя, паруя, дрейфуя. Собрат кинулся на выручку, пристроившись, поливая из пожарных стволов. Они, горемыки, пытались, ощетинились стволами и какой-то пусковой направляющей с зенитными ракетами. Но Петя уже бодался, рэп с проулерами и противокорабелками, да так, что душил в округе всю чужую электронику. Долетало и до индонезийских антенн. Долетело до фрегатов еще парочка крылатых. Одно они смогли даже сбить, но теперь помощь требовалась обоим кораблям. Горел. На 30 узлах дым с полубака сметало на надстройке. Там дополняло, клубило. С полуюта шлейф сносило в сторону кормы, затрудняя визуальное наблюдение расчету АК-130. Заложили право руля, подставляясь под боковой ветер, открывая неповрежденный борт и нерастрелянные кортики. Циркуляция еще не закончена, а Терентьев бросает взгляд на табло и понимает, что арт-установка уже открыла огонь. И лишь потом добегает доклад. Догадка штурмана оправдалась. Самолеты из-за острова. Взмыленный командир смотрит на хронометр. Время. Как мало прошло. Благодаря Бога, черта мать, что третья ударная группа вот только вышла на дистанцию атаки, наверняка опоздав. Иначе бы... Стрельба по скоростной, а главное, маневрирующей воздушной цели – задача для АК-130 почти невыполнимая. Ресурс этого «почти» все же частично был реализован. Неожиданность на неожиданность. Хорнеты выскочили из-под тучи, упав в объективы башенного оптического прицела, под первый удачный залп наскочив одним FA примехонько под импульс радиовзрывателя. Самолет, лишившись части хвостового оперения, кувыркнулся в воду. Реакция остальных палубников была мгновенной. Быстрое размыкание строя. В кабинах пилотов уже верещал сигнализатор облучения чужим радаром. Маневрировали, подпрыгивая на 10-15 метров и снова ныряя до бреющего. 130-ка смалит. Секунда, два выстрела, покрывая тонкую полосу по горизонтали шапками шрапнелей. Но шершни ускользают охватом, рассыпаясь по фронту, форсируясь. Мгновение до авиаудара. Крайним до точки пуска, естественно, дальше, а две пары по центру вырвались вперед. Пилотам требовалось удержать машины на курсе прицеливания секунды, пока ГСН ракеты отселектируют корабль цель от ложной оптической мишуры. Они их не прожили, эти секунды, выскочив к упреждающей восьмерке противоракет. Глаза в глаза, антенный телевизионно-оптический пост кинжала долго не выбирал. Правый крайний FA успел вильнуть, получив меньше всех, уже в молоко сбросив Маврики, уходя в вираж, перегрузка которого и доломала посеченную машину. А спусковые крючки уже давили. Стальной, серый, водоплавающий и стремительные крылатые воздушные выбросили друг в друга дымные щупальца, которые пресекались, расходились среди хлопков взрываемых БЧ, кинетических и реактивных росчерков по прямой, кривой, настигая, промахиваясь, ведясь на обманку и попадая, завершая намеченное. Кормовые ПУ кинжала докрутили барабаны до железки, успев снять еще лишь тройку мавриков, буквально с пилонов, пока они еще не успели разогнаться. И все. Дистанция до поражаемых, уже непоражаемых целей, превысила возможности реакции комплекса. Что-то успели кортики и почти ничего автоматы. Что-то оттянули на себя ложные цели и неожиданно блики от воды, солнца в оптический глаз ГСН и дым частично. А дальше выручала только сталь борта и многослойность переборок, пожарные рукава и мат, и кровь. Вот ведь вахты выпадают. Топал вслед за старшиной, толком не проснувшись, не умывшись, позевывая, протирая закисший левый глаз. Вот же блин, как только сменюсь, очередная заваруха. Хорошо, хоть в эту вахту удалось в погребах прикимарить между обходами. И опять подняли. При этом не на усиление, согласно боевому расчету. Где, как ни верти, можно сочкануть. А засунули в аварийную партию. И старшина у них. Лют и больно, зараза. По ушам резануло громким боем, но лишь поморщился. К сигналу боевой тревоги уже привык, начиная с самого начала этой всей фигни, что назвали провалом в прошлое. А за последние несколько суток, так и вообще. Их, румын, то бишь минно-торпедную группу, по большому счету эти стрельбы не коснулись никак. Ни у Фолклендов, ни после. Всей тревоги-то добежал до своего поста, отработал ряд операций, заученных до автоматизма, выставил лимбы приборов на нужные параметры, доложил Каштан о готовности и кури, жди. А сейчас топали, потели в тяжеловесной аварийной спецодежде. Корабль, коробочка, стальная черепушка. Это всегда какие-то шумы, скрипы, грюки, скрежет кремольер, хлопанье окоминксы, гул турбин и прочие бытовые и функциональные звуки. Часто узнаваемые и иногда новые за редкостью пользования. А в этом походе уже столько понаслушался. Отсюда, из утробы корабля. Работа фортами, особенно гранитами, это да, это нечто. Но вот только когда уже влепили в Петю, мыслишки совсем затасковали. Понимая, что если вдруг до звездеца дойдет, с пятой палубы наверх не выберешься. А сейчас звук долетал через ряд металлических перегородок, но однозначно определил. Фигачит АК-130. Началось очередное, и, видимо, серьезное. Иначе его бы на усиление аварийной партии не послали с такой безусловностью. Их участок — район Шкафута. Ждали на стреме. А наверху понеслось. Когда в корабль попадало, сразу ощущалось. Вздрагивает, и идет нечто похожее на звон по металлу болезненными камертонами. А тут впечатало совсем рядом. Их погнали наверх. Нет, сначала слегка придержали, потому что наверху жутко застрекотало, захлопало за тарабань. А как утихло, пошли. В дым, в огонь, копоть. У него было свое место в расчете. Помогал, тащил пожарные рукава. От чада сразу стала горчить слюна. Сплевывал. Слезились глаза от пота и гари. Ракета упала в основание грот-мачты, под углом сверху. Глубоко не зарылась, свернув с посадочного места модуль кортика. Выгорал, давили пеной, тушили. Тут же нарисовались парни из БЧ-2. Осмотрели. Понятно, что комплексу кирдык. Но обрадовали, дескать. Хорошо, что оперативный ракетный комплект был расстрелян. Что было бы тут? Но и недостреленные патроны в барабанах к двум ГШ успели надетонировать, нарикошетить, наковыряв вокруг дыр, опалин, царапин. Шевельнулась волосами на затылке. Выскочи они чуть раньше, какую мясорубку бы попали. Наверху продолжали работать, заливать, а его с группой погнали в надстройку, что-то восстанавливать. Здесь суетились РТСники с какими-то кабелями, разъемами. Потом его отправили вниз. Спускаясь по трапу, ощутил, как крейсер заваливает циркуляцию. Внизу, если и горело, то потушили, но вентиляция не справлялась. Пришлось напяливать кислородную маску. Спустились они всего лишь на пару ярусов, как рвануло, потом пыхнуло жаром. Ударная волна ватой заложила уши. Потемнело в глазах. Враз захотелось на волю из ставших совершенно клаустрофических помещений. Перед глазами взгромоздилась фигура, стекло шлема полностью скрывает лицо. Но по энергичным пинкам понятно – старшина. Ломанулись еще ниже, но в этот момент снова сбивает с ног. Ударило так, что показалось, самого разрывает на куски. А потом припечатывает лепешкой о переборку. И без того оглушенный не слышит страшного грохота, не видит, как проламывается переборка, и сноп пламени сносит находящегося ближе всех старшину. Огонь начинает пожирать кислород. Кто-то кинулся по трапу вверх к спасительным дверям, кто-то падал на поелы, распластавшись, надеясь, что огонь уйдет выше. Сам пока лежал, ощущая, как пламя лижет одежду, шлем. Чудилось, горят волосы на затылке, нестерпимо закипая кончиками ушей. Пламя отхлынуло так же быстро, как появилось, оставив метелки в глазах. Пространство заволокло дымом от нижнего до верхнего яруса. Инстинкт самосохранения давил на разум, который апеллировал к опыту и к чему-то еще такому, что можно было бы назвать не долгом, а просто пацанячьим упрямством. Не дрогнуть, не прогнуться, не дать слабину. «Что я, сука, что ли?» Поднялся. На поелах замер перекрученный бесформенный куль. Перевернул. Мертвый старшина. В углу закопошились две фигуры. Живые. Но у одного неестественно вывернута нога. Второй тоже явно ранен или не в себе. Какими-то сомнамбулами сползались остальные. В голове звенело, колобродило, и неожиданно для себя стал отдавать распоряжения, надрывая связки. Только оглушило, видимо, всех, его ор не слышали или не понимали. Выручали красноречивые жесты. Черт, а ведь под боком ядерный реактор, и, судя по разрушениям, удар пришелся в район 10-го отсека или где-то рядом. Быстро отыскал микрофон внутри корабельной сети, сообщил на ГКП. Путано, без подробностей, но хоть что-то. Вдруг показалось, что палуба слегка кренится на борт. Нет, неужели? Точно. Крен был небольшой, но словно рушилась основа. Махина крейсера, здоровенная и внушительная, вдруг оказалась уязвимой. Появились новые люди, много, даже тесно стало. Раненых погрузили на носилки, его тоже бегло осмотрели. Нашли прорехи в кислородной системе и аварийном костюме. Оказалось, мелкими осколками посекло до крови. И не заметил. Отправили с ранеными. Последнее, что запомнил, коридор и фигуры, словно контуженные зомби, двигающиеся в амбулаторное отделение. Далее попадая в руки персонала, под иголки обезболивающего и противошокового. Хорнеты влупили всего с 12 километров. Маврикам 36 секунд лету. И три достали. Легли достаточно кучно и неприятно. Как будто целенаправленно метя в мидер. Две AGM-65 с накрученными на задержку взрывателями прошили легированную сталь двойного борта в районе реакторного отсека, детонировав в пределах локальной броневой защиты. Сначала в ПЭШ взвыли сигналы о нарушении герметизации противоатомной защиты. Там еще не знали, что лопнул паропровод четвертого контура. И начался медленный рост температуры в теплоносителе третьего. ПЭШ наблюдали, как показания на табло управления и защиты реактора скакнули, медленно подбираясь к подкритическому уровню. И попросту заглушили реактор. И только потом доложили на ГКП. В командном пункте заняты были другой проблемой. Противоракеты «Кортика» один AGM-65 лишь слегка царапнуло, сбив с траектории, толкнув вниз к самой ватерлинии корабля. Здесь уже взрыватель сработал сразу, вырвав клок металла. В дыру хлынула вода, затопив смежное с носовой котельной помещение. Доклад офицера дивизиона живучести и быстрый анализ показал, что вроде бы ничего смертельного. Непотопляемость корабля в пределах технических допусков. Но крен был неприятно заметен. Непотопляемость корабля проекта 1144 обеспечивается водонепроницаемыми переборками при допуске затопления трех смежных отсеков. «Где?» – командир разровнял на столе схематическую карту крейсера. «Вот здесь». Командир БЧ-5 ткнул пальцем. «Имеется слабая фильтрация воды в носовое машинное отделение. Доложили, что наблюдают маслянистый след в кильваторе, течь из междудонных топливных цистерн. Крен максимально достиг 5 градусов. Его довольно быстро удалось спрямить, но почему-то колебался. Креномер гулял с 1 градуса до 3. Доклад поста энергетики и живучести принял старпом. «Все», — кисло заявил Скопин. «Отсырели наши урановые стержни. Переходим на вспомогательные котлы». «Что случилось?» «Пэш доложил, реактор заглушили. Теперь хорошо, если 15 узлов будем держать». «Сука», — выругался Терентьев, зная, что под котлами турбины управляются плохо. «Петя, пароход, мля». В небе отхлынуло, по крайней мере, со стороны американцев. Остался один «Орион». Над бедолагами-фрегатами прошел винтомотор-тихоход индонезийцев и быстро ретировался, даже не пытаясь приблизиться к русскому. Крейсер как раз крутил циркуляцию, ложась на прежний курс, так самолет обратно на материк едва ли не шарахнулся. Поначалу выдали меньше 10 узлов, закоптив из дымохода за фок-мачтой, словно броненосец времен русско-японской, черным, жирным. Дым клубился так затейливо из-за того, что в гроте, прямо под площадкой антенного поста «Привод-В», зияла сквозная дыра, полученная еще в первой атаке. А ранее ее, разглядев, пришли к выводу, что это, вероятнее всего, влетел и вылетел «Шрайк». Были видны даже следы от стабилизаторов ракеты. Потом разобрались с затоплением в носовом машинном отделении, перекрыли запорные клапаны, локализовав поврежденную цистерну с топливом, и запустили второй вспомогательный котел. Прибавили еще 4 узла. Чапали на Норд-Вест, продолжали чистить корабль от огня, дыма, избитого, исковерканного, неисправного, зализывали раны. Приняли и снова выпустили вертушку. Вытянули на буксире ложную цель с мощным шумогенератором. Но отдышаться дали недолго. Удалось организовать устойчивый канал с обратной связью, получая фактически прямые доклады по обстановке с разведывательного «Ориона». Основным ретранслятором выступали мощные приемопередатчики Constellation. Операторы R3 и E2 зафиксировали результаты атаки авиакрыла, сняли показания РЛС противника, отслеживали все эволюции бандита. Штаб на Гавайях требовал докладывать о любых изменениях, вплоть до мелочей. За последние несколько часов настроения Кейси поменялись в сторону более жестких и кардинальных действий. Виной этому было не только постоянное нахождение в среде военных, настрой которых был весьма решителен. Оказалось, что еще и заразен. И не такой Кейси был человек, да и годы, чтобы поддаваться эмоциональному давлению как со стороны, так и собственному. Просто к нему продолжали поступать новые данные по его ЦРУшной сети. Следовавшие за этим рассуждения и анализ однозначно склоняли к тому, что крейсер-бандит – артефакт, который упускать нельзя. И уж если припрет, то, как говорится, не достанься уж ты никому. «Сколько у нас времени?» 1,5 часа, и их форджер будет дотягиваться своим радиусом действия», – чеканил адмирал. Як-38. Самолет вертикального взлета и посадки. В классификации НАТО «Форджер». Имел очень малую полезную нагрузку и боевой радиус действия. «Constellation не успеет подготовить все авиакрыло к повторной атаке. Есть резервное звено. Лучшие пилоты. Специально придержали для финала. Сейчас они на подлете. Это всего лишь пятерка фантомов и проулер. Но разработана тактическая схема и план, который на рассмотрение в Пентагоне. Советские корабли, им потребуется не меньше 3-4 часов до подхода. Над ними висит старичок, базовый патрульный «Нептун» с «Субик-Б». Как только они станут поднимать палубную авиацию, получим предупреждение. И пусть «Форджер» скорее не до самолет, но сами понимаете. А если игнорировать русских? Не сдержавшись, перебил директор ЦРУ, все еще лелеявший надежду. Начальник штаба на это даже не поморщился, нажав. Но сами понимаете, присутствие чужого флота однозначно вносит серьезные коррективы в планы. А что могут сделать всего 5 фантомов там, где обломилось 2 авиакрыльям? Не бесконечный же у него арсенал. Хакай весьма скрупулезно и внимательно отслеживал работу ПВО пирата. Можно сделать вывод, дальнобойные ЗРК «Грамбл» уже израсходованы. Ко всему зафиксированы вполне весомые попадания и повреждения. Сейчас наблюдатели с Ориона докладывают, что он дымит из трубы, как, я не знаю, как дредноут времен Великих войн. Значит, что-то у него с главной энергетической установкой, с реактором. Главное, стало быть, наморщил лоб Кейси. Вы же читали тактико-технические характеристики Кирова. Адмирал взглянул на сухопутного с нескрываемым осуждением. Честно говоря, наши специалисты посмеивались над русскими, тыкая в отсталые и ненадежные большевистские технологии. Иначе зачем было городить вспомогательные агрегаты? Но вот сейчас корабль идет именно на запасных котлах, сжигая мазут. Я разговаривал с людьми из администрации президента. Вообще сложилась довольно странная ситуация. Если в начале проекта я ратовал за осторожные действия и сдерживал агрессивные устремления, хотя бы того же министра ВМС, то теперь все с точностью до наоборот. Они вроде бы как принимают мою аргументацию, но продолжают не верить фактам. А потому что слишком все запутано и непонятно. Вот они и сели на попу ровно. Тот же ваш министр Лемон. Молодой, амбициозный, я бы сказал, выскочка, но... Но сказать по правде, я тоже до сих пор сомневаюсь в вашей фантастической версии. Я реалист. И в Вашингтоне тоже. А в реальности у нас потопленные корабли, сбитые самолеты и погибшие американские парни. У меня тоже есть свои выходы на руководство Пентагона и Белого дома. И знаете, там не все готовы простить такое. Один авианосец чего стоит? Что-то промелькнуло в интонациях адмирала, что Кейси наморщил лоб, скинув взгляд на собеседника. «Черт побери, что еще?» «Минут 10 назад сообщили, образовались новые возгорания, потом детонация погреба в Миделе. Корабль прокинулся и, скорее всего...» Адмирал чисто механически посмотрел на часы, почти равнодушно констатируя. «Уже пошел ко дну». Начальник штаба морских операций в Тихоокеанском регионе не стал пока посвящать директора ЦРУ во все подробности переговоров с нужными людьми в Пентагоне и обо всех нюансах подготовки ответного удара по пирату, в который, естественно, был вовлечен командир TF-20. Один из вернувшихся с первого авианалета F-4 был срочно заправлен и подготовлен к взлету. Под крылом истребителя-бомбардировщика красовалась трехметровая тушка, оснащенная тактической ядерной боеголовкой. Крылатое устройство не имело таких тонких изысков по точности и дальности, как успевший отметиться гарпун. Но 15-килотонное БЧ с лихвой покрывало эти недостатки. «Ха, а бортовой-то номерок? 82, как у Энолы Гей». Улыбаясь, похлопал по светло-серому фюзеляжу фантома техник ангарной палубы. Энола Гей. Имя собственное бомбардировщика Б-29 армии США, с борта которого была сброшена атомная бомба на Хиросиму. В Пентагоне все никак не могли прийти к решению, но тут, на Тихоокеанском театре военных действий, два адмирала дали отмашку на взлет, будучи вынуждены брать в расчет подлетное время, тактическое маневрирование пятерки фантомов и фактор появления в зоне боевых действий красных. В конце концов, если из Вашингтона придет категоричное «нет», всегда можно завернуть машину со спецсредством, отказавшись от радикальных планов. Изменение обстановки еще не отсчитывалось в минутных интервалах, но каждые четверть часа приносили что-то новое и не всегда благоприятное. Шесть машин, прореженные группой «Хорнетов», возвращались на авианосец тем же сложным маршрутом, огибая острова. Далее на участке самолет «ДРЛО» навел «Хорнеты» на подозрительные цели. У F-18 с топливом было регламентировано, но по приказу с флагмана через ретранслятор «Хакая» пара вышла на перехват. Оказались два советских ракетоносца «Баджет». Поднырнув под русских, пилоты установили, что на внешних подвесках «Барсуки» оружие не несут. То, что приняли за ракеты под крыльями на одном из самолетов «Комми», оказалось, вероятно, контейнерами с аппаратурой радиотехнической разведки. Доложили. На приказ попытаться сбить русских с курса и оказать давление ответили отказом по причине малого количества топлива. Однако все же слегка похулиганили, повисев перед носом ракетоносцев, помозолив их спутными струями. Впрочем, без особого успеха, не те весовые категории. Да и длилось это от силы полминуты. У «Хорнетов» были все шансы не долететь до своего плавучего аэродрома, свалившись в воду с пустыми баками. Накал обмена мнениями между Гавайями и TF-20 еще не достиг апогея, но планы менялись уже на развертывание, и надо было что-то решать. Однако вскоре «Орион» донес, что «Барсуки» всего лишь отметились, совершив короткий облет, ушли в сторону Вьетнама. Прилетевший на излучение РЛС форта «Шрайк» оставил на крыше надстройки опаленное пятно и огрызок платформы радара с торчащими кусками конструкций. Ударная волна прошлась по остеклению оперативной рубки, сметая все вовнутрь. Повылетали стекла в очередной раз и на мостике. Мусор быстро выгребли, больше ничего не восстанавливали. Пользуясь затишьем, поднялись наверх, оглядывая картину разрушений с крыльев мостика. Солнце в зените палило нещадно. В тропиках при плюс 30 металл нагревался, парил маревом, остатками задымлений, сочившимися из штатных и новых отверстий рваных дыр. «Поджарило нас», – без тени эмоций произнес Терентьев. «Картина нерадостная. Прогнозы неоптимистичные». «Да тут все поджаривается». Скопин положил руку на горячий обвод планшира. «Сковородочные температуры, хоть яичницу в органь, и босой пяткой не побегаешь». «Я к тому, что дальше делать будем. Сейчас они вернутся на авианосец, переобуются и снова прилетят». «Что-что, варяга петь будем. Управление с носовым кинжалом удалось восстановить, но там осталось 3 ракеты». «Как так? Парами стреляли». «Хрен его знает. Далее, немного есть в кортиках, сейчас уточняют». «В смысле?» «На юте нам один сшибли, тот, который по левому борту у фок-мачты. В погребах у него еще запас, перегружают. У морпехов пара игл и верб. Кстати, говорили, что вербы отстрелялись на 4-5. Иглы не очень, то есть мимо. В общем, прорвемся, будем по самолетам из РБУ шмалять». «Шутишь все?» — высунулся вестовой. «Товарищ командир, у нас гости. Цели. Воздушные». «Ну вот, недолго прохлаждались». «Что-то их маловато. Уточни пеленг и дистанцию». Через 20 минут выяснилось, что это свои Ту-16. Прильнули к оптике. «Кстати, вот», — штурман вытащил сверток. «Вестовой от боцмана припер. Флаг краснофлотский, на гафель». «Вот же, не имется боцману». Скопин развернул полотнище. «Это что за фигня? Они его что, сами сшили? Из чего? Трусы, портянки?» «Типа того». «Да вы что, он же через 2-3 часа при хорошем ветре в лоскуты». «А нам долго и не надо», — вдруг вступился Терентьев. «Надо будет, еще скроят». Тушки прошли на высоте 5000 метров. Развернулись, снижаясь до 2. Вот и кавалерия подоспела. Надо бы с ними связаться. Надо. А что скажем? Помощи просить нельзя. Эфир живой, американцы сразу поймут, что мы в заднице. Мутить тоже не следует. Пилотяги будут в недоумении. Только напортачим. Что-нибудь нейтральное. Давай, у тебя иногда хорошо получается. Ничего особо не получилось. Самолеты долго не задержались. Перекинулись лишь парой фраз типа «Борта номер 31-34. Вас приветствует крейсер Петр Великий. Как там, мужики, наверху не дует?» «Нормально, Великий Петр. А вас, вижу, потрепало?» «Есть маленько. С штатовцами гениталиями померились. В долгу не остались, но пасаран». «Пасаремос. Удачи». Сделав пару десятков фотографий, сняв параметры РЛС крейсера, тушки не задерживались, набирали нужный потолок, возвращаясь на базу. Керосина в баках впритык и маленький резерв. На обратном пути зафиксировали пролет 5 фантомов. Как-то сразу все началось неправильно. Не задалось. Хоть и было их мало, пятерка истребителей-бомбардировщиков, но чувствовался опыт, наработки, а с ними напористость и какая-то наглая самоуверенность. В общем, летчики были асами, маневрировали осторожно, но быстро и цепко. Глядя на проносящиеся по дуге скоростные хищные машины, возникало неприятное чувство собственной медлительности и оголенности. Американцы моментально, с 3 заходов, нащупали безопасную дистанцию, совершенно не обращая внимания на попытки расчета АК-130 докидывать снаряды до предела, пытаясь подловить на излете. Затем согнали Камова с позиции, пустив что-то дальнобойное воздух-воздух. Вертушку спасло только мастерство пилотов, кинувших машину вниз под прикрытие крейсера. И Терентьев приказал летчикам садиться на корабль. Атаку не прозевали, но она произошла совершенно с неожиданной стороны. Пока АК-130 гонялась за фантомами, в кормовом и траверсном секторе тихой сапой подкравшийся «Орион» с пустил свои 4 противокорабелки с носового ракурса, тут же отваливая, набирая удобный для наблюдения эшелон. Естественно, работали они комплексно. Зашумел проволер, пара F-4 прыгнула на короткую, сбросив ракеты, безнаказанно вильнула на уход. А дальше пошла цепь неудач. Казалось бы, объяснимых и оправданных в правилах логики, но таких досадных. Накапливались усталость и неисправности, отказы техники. Выбивалась, а попросту истачивалась оборона и психика людей. В самый неподходящий момент, то бишь на самом острие отражения атаки, снова вырубилась СУ кинжала. И не успевали. Не успевали перекинуть с Юта ракеты к носовым кортикам, перезарядиться. И вместо полноценного залпа в секторе убого выплюнули 4 против 4. И 8 фантомовских AGM-8-Info с 30 километров, почти в упор, с левой раковины. А там лишь АК долбит, единственный кортик, и извернулся носовой комплекс левого борта, поддержав парой ракет, сопровождая доворотом скорострелок, которые не успевали исполнительным механизмом, за 3,5 секунды вогнав 500 осколочно-трассирующих в дымный кильватер выхлопа ракеты. Бежали, спотыкались по трапам морпехи с тубусами ПЗРК. Данные стекались в зал оперативного планирования штаба ВМФ по Тихоокеанскому региону, обрабатываясь и перевариваясь с завидной скоростью и лаконичностью. Цепная реакция событий вынуждала держать все на личном контроле. Адмирал словно положил свою лапу на информационные потоки, щупая пульс каждого канала связи, концентрируясь на самом важном, не забывая и о мелочах. На стол легла очередная папка. Начальник разведки выжидал, пока начальство освободится и соизволит ознакомиться с содержимым. Слышно, как переговариваются офицеры, обсуждая текст радиоперехвата. Обмен короткими репликами между пиратом и ракетоносцами Баджет. Это может быть какими-то условными или кодовыми оговорками? Следует ли показать специалистам-лингвистам? И тут же доклад от наблюдателей с Ориона. Ход упал до 14 узлов. Фиксируем попадание в носовую и кормовую части корабля. И сообщение от командира звена фантомов через все тот же Р-3. Мы его дожмем. А рядом крутятся люди из ЦРУ, их главный, который все еще надеется выловить в мутной, а точнее кипящей водице, свою рыбку-приз. На кейсе адмирал иногда смотрит, как на назойливую муху, иногда с пониманием и даже сочувствием. Кто бы мне посочувствовал. В какой-то момент адмирал ощутил, как неожиданно постарел. Накатывалось, а потом навалилось. Особенно трагедия с Карлом Винсоном. Старый черт уже понимает, что ему грозит отставка. Только за потерянный авианосец ему не сносить головы. Хлопнуть дверью? К сожалению, мне пришлось доложить наверх о появлении самолета в Коми. И что в Вашингтоне? Отмолчались, брезгливо бросил адмирал. Переваривают. Боюсь вам не получить эту игрушку целой. Это я уже понял. Лицо Кейси выражало мучительную работу мыслей. Наконец он решил высказать потаенное. «А вы можете организовать радиоканал с ним, с пиратом? Хочу обратиться к благоразумию их капитана». «Предложите им прогуляться в гости? Сдаться?» «Да, и еще. Можно я обращусь от вашего имени? Мне кажется, так солиднее. Они ж моряки». «Вот потому скорее пошлют вас куда подальше. Пробуйте, хоть от имени римского папы». Начальник штаба молча, одним взглядом, дал добро офицеру связи и, наконец, обратил внимание на папку с разведывательной сводкой. Подтянул к себе, быстро прочитав и перечитав. «Приказ Горшкова СГ. Потов. Срочно выслать в указанный район 3 многоцелевые атомные подводные лодки проекта 671 РТМ. Организовать непрерывную воздушную разведку. привести в полную готовность всю морскую ракетную авиацию Тихоокеанского флота, установить тесное взаимодействие с системой ПВО, радиопеленгаторной станции в Камране, привести в полную боевую готовность все части и корабли ТОВ. Посмотрел источник. Информация поступила из Сьютленда, Национального центра морской разведки в штате Мэриленд. То есть сбор данных шел не через местные региональные каналы, а напрямую или в обход через, как бы, не посольство США в Москве. Естественно, в Вашингтоне об этом распоряжении Горшкова доподлинно известно. Начальнику штаба флота уже доложили и, как водится, высказали свои предложения министру ВМС. А они до сих пор молчат. Ну-ну. Адмирал примерно посчитал время, которое могло быть потрачено на все про все. Задумался, не замечая. Оказывается, напротив, нервно переминается начальник разведки. «Говори». «Срочно! От Р-2 Нептун!» Адмирал скользнул взглядом по циферблату. «Р-2, который следит за кораблями красных. Они стали поднимать авиацию? Рано еще?» «Нептун зафиксировал пролет 4 медведей. Курс на координаты бродяги». «Ну вот и все. Это уже аргументация», — сразу принял начальник штаба и даже не стал узнавать у директора ЦРУ, что у того вышло с переговорами. «Хотя и по лицу видно. Ничего хорошего», — приказал срочно соединить с командиром ТФ-20. Адмиралы решили рискнуть, упреждая советские ракетоносцы. Пилот F-4 «Фантом-2», на пилоне которого висела крылатая бомба «Сацпецбч», получил приказ срезать путь, пересекая индонезийскую территорию. Бросив трубку до связи, начальник штаба прикрыл глаза, откидываясь в кресле. И еще один ресурс. Передав буксировку поврежденной субмарины судно обеспечения, у USS «Кавалла» есть все шансы нагнать пирата. Особенно, когда он так сдал в скорости хода. Самое гадство было то, что ракеты «Фантомов», зашедших с левого кормового сектора, были запрограммированы половина на половину. Часть атаковала, делая малую горку с пикирования, часть на сверхмалой высоте. Добавить к этому то, что F-4, атакуя, рассыпались фронтом и все 8 ракет с разных курсовых углов, да еще и с разницей по углу места. И 2 не остановили, не увели, пропустили. В район полуюта, пробив борт, секции кубриков и почти подбашенное отделение АК. Из пологого пикирования прямо в створки ангара. Орошая, затопляя погреба арт-установки. Заливая пеной керосиновый кошмар в ангаре с плавящимися машинами. Каким-то чудом не пуская огонь вниз, перекрывая доступ к авиакладовым в керосинохранилищу. А та единственная, прорвавшаяся с носового сектора, в сравнении выглядела жалким укусом, воткнувшись в борт в районе 120-го шпангоута, где пусковые граниты. Там и бронирование, и пустые ПУ, и возможности залить все водой соответствующее. Одиночка П-700 оказалась вне фокуса удара. Отсюда СГКП все, что можно увидеть визуально, поступает через посты телевизионной системы «Ротан», если не застилает дым или нет повреждений на магистралях. А еще через развертки радарных сеток, пеленгацию чужих радаров и доклады операторов. А еще куча контрольных и измерительных ламп светодиодов. А еще можно почувствовать, когда в корабль вламывается что-то скоростное и взрывоопасное, и услышать. «Мне кинжал в работу давай, те 3 последних и форт. Там одна осталась. Давай-давай, хоть одного суку, но снимем. Стервятники. Кружат, суки!» «Товарищ командир, радио!» «Кто? Наши?» «Америкосы!» Командир английский знать обязан, но штурман в иностранном был более подкован и переводил. «С вами, — говорит начальник оперативного штаба ВМФ США в Тихоокеанском регионе. У вас нет шансов, вам не победить. Авиация будет вас обстреливать ракетами до полной потери боеспособности. Пожалейте своих моряков». И опять это идиотское. «Вам не победить». И какие-то гарантии. Купить хотят. «Все, командир, он повторяет». «Переводи». Лицо Терентьева наливалось кровью. Таким командира, пожалуй, еще ни разу не видели. «Ответ переводи», — говорит командир крейсера Петр Великий. «У меня на борту, сука, более 30 рыл с жетонами Made in US Navy, сука. Я ща прикажу их привязать к леерам по всей длине борта, голыми задницами на траверс. Стреляйте». Перевод штурмана наверняка был более литературным, но что-то и он загнул с узнаваемым по голливудским фильмам «Бич». На 14 узлах дым от пожара на корме клубится почти вверх. Кажется, что с таким возгоранием кораблю вообще наступает конец. Но упрямая Сталюка с не менее упрямыми нервами людей продолжает гнуть свое. Все пять фантомов продолжают маневрировать. Отстрелившие свои гарпуны имели на подвесках по паре воздух-воздух, которыми вполне могли отработать по надводной контрастной мишени. Неожиданно, но явно по команде, истребители-бомбардировщики уходят, разрывая дистанцию с крейсером. «Смотри, командир», — первым удивился Скопин, — «ты никак их зашугал, пообещав подсветить цель голыми американскими жопами». «Вовремя они свинтили», — цедит Терентьев, следя за показаниями дистанции на РЛС, параллельно принимая доклад дежурного БЧ о переводе системы управления форта на кормовой антенный пост. «Слышь, а неужели они насовсем валят?» «Сомневаюсь». Время капнуло пятиминуткой. Светлячки на радарной сетке никуда не делись, продолжая маячить в удалении. Еще натикало, совсем неторопливо. 5, 10 минуты. Под новые доклады аварийных партий, отчет ремонтной группы, нашедшей КЗ в системе управления кинжалами. Еще одна денешенька фортовская ЗУР торчала в пусковой шахте носовой установки. Поэтому в обязаловку погоняли, протестировали, мазнув секторально-кормовым радаром наведение форта. И буквально тут же запеленговали радиоизлучение. Напряглись, потому как несущая выдавала параметры военного передатчика. Акцентировались на том направлении, и фрегатом, дециметровой РЛС, неожиданно срисовали высотную цель. Курсом на крейсер. Самолет шел со стороны индонезийских берегов. Естественно, сразу подумали, местные индонезийские ВВС. Только за каким чертом так нарываться? Должны же понимать, что тут уже не шутят, могут и под раздачу попасть. Тем более фрегатам уже досталось. Командир, кстати, сразу затребовал обстановку по этим самым фрегатам. До них 23 мили, и там полным ходом шла спасательная операция. Судя по радиошуму и блямбе на навигационной РЛС, индонезийцы пригнали туда еще корабля 3, не меньше. А неизвестный самолет, выдав в эфир единственную короткую передачу, шел в полном радиомолчании, не включая и своих радаров. Он еще в тервозах Индонезии. «Постучите по нему фортом, короткими. А как выйдет из тервод, взять на сопровождение. Не нравится мне этот расклад». «Сэр, радио от F4H1, бортовой номер 82. «Давай, давай, не тяни». Начальник штаба был на взводе. Не всякий раз применялось оружие с ядерной БЧ в реальных боевых условиях. «Сариона доложили, что пилот вышел коротким сообщением. Самолет облучает РЛС наведения ракет. R3 подтверждает работу SAN-6 Грамбл». «Это блеф». Ни секунды не задумавшись, выпалил адмирал. «Им уже нечем крыть. Приказ продолжить выполнение задания». Маршрут палубников, как уже говорилось, был непростой. Внизу куча мелких островов, раскинутых на водной глади, как водится, облепленных мелкими облаками, вносящих полную топографическую неразбериху. Несмотря на нагловатость, все же имело место быть осторожность. А лишний раз не лезть на чужую территорию, огибая все эти так похожие друг на друга клочки суши. От хулиганив по советским барсукам пара 18-х FA отстала от общей группы, которую штатно выводили на ауг. Пилоты ловили несущую частоту, получали пеллинг, но происходила путаница с дистанциями. Constellation, принимая самолеты, не стоял на месте, гоняя по морю банда на полном ходу. Пара хорнетов сбилась с курса, и отыскать плавающую почтовую марку, как в шутку называют авианосец летчики морской авиации, оказалось делом непростым. Когда дело наконец разрешилось и уже выходили на глиссаду, двигатели машин досасывали последние капли керосина. Ведущий успел зацепиться за аэрофинишер, отдавшись палубной команде. В правом двигателе второй машины произошел хлопок, мгновенное проседание на правое крыло, удар стойкой о палубу, надлом, разворот вокруг оси, удар о припаркованный F4, опрокидывание. Хорнет вспыхивает, за ним фантом, огонь кинулся на стоящий неподалеку Хакай. Constellation как минимум на час выбыл из строя.